целовала цветное кольцо. Удивительной кружится сказкой, можно спрятать под маской лицо. Сердце друга не спрячешь под маской. Маска, я тебя знаю, мы встречались не раз и не два. Маска, я тебя знаю, над тобою трубила нога. В каждом сердце мы носим, в каждом сердце мы носим, в каждом сердце мы носим о дружбе слова. Светляки, ночь веселим и счастьем согрета, будут пляски стучать каблуки, будет юность шуметь до рассвета. Маска, я тебя знаю, мы встречались не раз и не два. Маска, я тебя знаю, нас с тобою дружила нога. В каждом сердце мы носим, каждым сердцем мы носим, каждым сердцем мы носим о дружбе слова. Я нарву тебе ярких цветов, я приду на тропинку свиданий. Сколько есть цветов и песков, столько будет сегодня признаний. Маска, я тебя знаю, мы встречались не раз и не два. Маска, я тебя знаю, нас с тобою дружила нога. В каждом сердце.